Глава третья. Хрустальный холм. «Хуже всего то, что я не могу двинуться с места», — размышлял Жоан Смельчак, обреченный точно паралитик на полную немоту и неподвижность. Он и пальцем не в состоянии был пошевелить без помощи волшебного ветра. Да к тому же стоял он совсем голый, и ничто не защищало его от солнца и от дождя. «Не понимаю, почему деревья и кусты не носят одежды? Надеть бы им брюки, пиджак, рубашку с высоким воротничком и галстук, крахмальную манишку», — рассуждал он, чтобы хоть как-нибудь скоротать томительные зимние вечера. «Кто осмелится утверждать, что дубу не к лицу был бы плащ, такой, как носят в Алентеже? А буку не пошла бы шапка из козьего меха или каштаном шерстяная куртка? А сосны? Торжественные величавые сосны. Я и представить их себе не могу без фрака и траурного крепа на цилиндре. А я? Вот несчастье!» И горестно вздохнув, он заключил: «Ладно, пусть дадут мне непромокаемый плащ. Он все же предохранит меня от простуды». Но не только это стояние нагишом вызывало недовольство у Жоана. Каждый день преподносил ему горькие неожиданности. Однажды утром в черном зеркале пруда он поймал свое отражение и убедился, что волосы его стали очень похожи на зеленую листву, и разрастались они без всякого удержу. «Хорошо бы к парикмахеру сходить», — мечтательно прошелестел Жоан. «С эдакой поэтической шевелюрой людям и на глаза показаться стыдно». Но еще мерзостнее стало Жоану, когда одолел его нестерпимый зуд, от которого он едва не сошел с ума. «Наверное, я подхватил корь. Или оспу», — думал Жоан Смельчак, впадая в отчаяние, ибо никак не удавалось ему почесаться. А на следующий день все его тело, руки, ноги, голова, губы и нос покрылись бесчисленными язвами. Ничего не поделаешь. Пришлось молча страдать. Ведь по соседству не было дерева-лекаря, которое промыло бы его раны и наложило бы на них пластырь из коры, смоченной горячим соком. И когда эта проказа донимала Жоана особенно крепко, мимо него прошли двое влюбленных. «Посмотри, какое прелестное дерево! Все в цвету, и как чудесно пахнет!» Жоан Смельчак едва не задохнулся от бешенства. «Нет, вы полюбуйтесь только на этих глупцов! Им и дела нет до чужого горя! Они еще восторгаются моими болячками! Все в цвету, говорите? Вам бы вот такое цветение! Объявись у вас сотня таких злющих нарывов, вы завели бы иные песенки!» Но влюбленные, какое им дело было до страданий Жоана дерева, расположились в тени его ветвей и, услаждая друг друга словами, не предназначенными для чужих ушей, и томимые страстью, клялись в вечной любви, и чтобы увековечить эти клятвы, милая пара вырезала на голенях Жоана Смельчака два сердца, пронзенные стрелой. «Только мне этой татуировки еще не хватало!» — негодовал Жоан Смельчак, истекая соком, который точно кровь струился из свежих порезов. «Увидят меня птицы с такими метками и засмеют в конец! Ну и мерзавцы эти влюбленные!» И, поддавшись искушению, он воззвал к ветру на особом древесном языке, который людям был непонятен. «Сеньор Ветер, будьте добры, сорвите с меня ветку, которая потолще, и я размажу головы этим бесстыдникам!» Но сеньор Ветер, пролетая на своем невидимом самолете, даже не обернулся в его сторону. И Жоан Смельчак так и остался у входа в сад, голый и одинокий, с воздетыми к небу руками, а тело его было сплошь усеяно кровавыми язвами, которые люди почему-то называют цветами. Как-то раз на той же неделе Жоан Смельчак увидел, как из соседнего леса в припрыжку выбежала девочка. Кожа у нее была белая, точно снег. Глаза зеленые, с золотыми искорками, а волосы цвета меда. Она ходила по ежевику и теперь возвращалась с полной корзинкой. «Какое чудесное дерево! Такое мне и нужно для качелей!» — обрадовалась она. И легкая, словно птичка, она мигом вскарабкалась на Жоана-смельчака и привязала к его рукам веревки. И вот качели готовы. Вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз. Сердце у девочки всякий раз замирало от страха, но она улыбалась. И Жоана радовали ее губы, черные от ежевичного сока. Сначала дерево поневоле возмущалось этой забавой. Веревки все больше и больше впивались в тело и натирали кожу. Но мало-помалу Жоан-смельчак привык к тоненькой девочке с волосами цвета меда и нежным личиком и так привязался к ней, что если она не приходила, он сох от тоски. Не раз Жоан просил пройдоху воробья: «Поговори с ней от моего имени. Пожелай ей доброго утра. Скажи, что зеленая шляпа ей очень к лицу». Но проказник воробей не передавал Жоановых комплиментов. Он лишь ехидно посмеивался и часто непристойным образом пачкал зеленую шляпку девочки с волосами цвета меда. С наступлением осени малютка исчезла. И Жоан-смельчак до того опечалился, что стал терять свои волосы и листья. И теперь он стоял печальный и лысый. И убедившись, что не суждено ему проведать, где и как живет эта девочка с волосами цвета меда, Жоан-смельчак принялся оплакивать ее. А слезы ему давала всякий раз утренняя роса. Однажды перед ним нежданно-негаданно предстал широкоплечий и ясноглазый старик в красном колпаке. За поясом у него был заткнут топор. Он долго осматривал дерево и, наконец, громко сказал: «Нет сомнения. Это он, Жоан-смельчак». Юноша хотел было подтвердить, что так оно и есть, что он и в самом деле Жоан-смельчак. Но поди-ка поговори, когда тебя не колышет ветерок. «Бедняга! Да ты и слова-то вымолвить не можешь. Только на языке цветов. Их аромат нам внятен. Мы можем объясняться с тобой. Погоди немного, я тебе сделаю рот».